Гнатко подошел первым. «Здорово, Митяй, это вот Ленька, тот самый». Митька кивнул мне, не улыбнувшись. «Здорово, здравствуй», — ответил я, стараясь выглядеть так же невозмутимо. Мы помолчали, ждали. Солнце палило, где-то вдалеке лаяла собака, с железной дороги донесся протяжный гудок паровоза. Наконец, со стороны новых планов показалась ватага. Впереди, пытаясь выглядеть грозно, вышагивал Казимир Зданович, козлик. А за ним, как и опасался Гнатко, семенила его свора, четверо или пятеро пацанов помельче, его верные подпевалы. Они подошли ближе. Козлик остановился в шагах в 10, упер руки в бока. Лицо у него было красное, не то от жары, не то от злости. «Ну что, большевистская сволочь, пришел получать?» — вызывающе выкрикнул он. Митька Баглай медленно повернул голову в его сторону. Его светлые глаза холодно прошлись по козлику, а потом задержались на его свите. Он не повысил голоса, но сказал так, что каждое слово прозвучало на раскаленном воздухе пустыря отчетливо и веско. Уговор был один на один. Свидетель — я, остальные — пошли вон. Пацаны из свиты козлика замялись. Они переглядывались, косились на своего предводителя, потом снова на Митьку. Видно было, что приказ козлика для них — закон, но ослушаться Баглая никто не решался. «Да мы это просто поглядеть», — пробормотал один из них. «Ну, за смотр денег не берут», — равнодушно обронил Баглай, и сразу же стало понятно. «Никто из банды козлика в драку не сунется, не посмеют». «Это что?» — ткнул Баглай козлику в живот. «Я не сразу понял, в чем дело. Оказалось, что у поляка на ремне была массивная латунная пряжка. Тот начал снимать ремень. Кто-то из толпы его сторонников услужливо протянул веревку, перепоясать сползающие брюки. «Ну», — Митька кивнул мне и Здановичу. Козлик, видимо, решил взять нахрапом, пока не растерял всю свою злость. Он вдруг сорвался с места и, пригнувшись, побежал на меня, явно намереваясь сбить с ног или ударить ногой с разбега. Он даже не пытался боксировать или бороться, просто пер, как бычок. Я ждал этого. Память услужливо подсказала простой, но эффективный прием против такого прямолинейного нападения. Когда Зданович был уже в паре шагов и заносил ногу для удара куда-то в район живота, я сделал резкий шаг влево, уходя с линии атаки. Одновременно я выставил руку и схватил его за атакующую лодыжку. И не просто схватил, а сильно дернул ее вперед и вверх, используя его же инерцию. Эффект превзошел все ожидания. Лишенный опоры и увлекаемый вперед собственным весом и моим рывком, козлик взлетел в воздух и в следующий миг с каким-то утробным воплем рухнул на землю. Да так неудачно, что ноги его разъехались в стороны самым неестественным образом. Он не просто упал, он со всего маху сел на пыльную землю в подобие шпагата, которого явно никогда в жизни не делал. Вой перешел в скулеж. Козлик корчился на земле, обхватив руками пах, лицо его исказилось от боли и унижения. Драка, по сути, закончилась, так и не начавшись. Я стоял над ним, тяжело дыша, пыль оседала на мокрых от пота волосах. Гнатко рядом присвистнул. Митька Баглай оставался невозмутимым, лишь чуть заметно качнул головой, то ли одобряя, то ли просто констатируя факт. «А гонору-то было», — сказал я, глядя на поверженного противника. Сказал тихо, больше для себя, но козлик услышал и заскулил еще жалобнее. Подниматься он не спешил, да и куда ему было спешить в таком положении. Честь его была втоптана в пыль пустыря гораздо основательнее, чем он сам. Митька подошел ближе. «Все?» — спросил он меня. «Все?» — кивнул я. «Честно было», — констатировал Митька, глядя на корчившегося козлика. Потом повернулся и, не говоря больше ни слова, пошел прочь, своей неспешной, уверенной походкой, обратно к тени шелковицы, а затем и дальше, к своей слободке, называемой почему-то волчья пасть. Мы с Гнаткой еще постояли немного, глядя на жалкое зрелище. Потом Гнатко не выдержал и фыркнул. «Ну и вояка». Он подошел к козлику и легонько пнул его босой ногой под задницу. «Вставай давай, шантропа, убирайся отседова». Козлик, постанывая, кое-как поднялся и, прихрамывая и держась руками за штаны, поддерживаемый своими прихвостнями, поковылял прочь, не оглядываясь. Мы остались на пустыре одни. Солнце все так же пекло. Я вытащил из кармана ненужную уже свинчатку, повертел в руках тяжелый, покрывшийся серой патиной кусок металла. «Зря таскал», — заметил Гнатко. «Не зря», — возразил я. «Надо быть готовым ко всему. Может, теперь и Степка этот угомонится, а нет, так и ему навешаем». Игнат засмеялся, довольный исходом дела. Я тоже улыбнулся. Может, и правда, эта победа что-то изменит в расстановке сил на наших улицах. А это в наше время уже немало. Действительно, кое-что изменилось. Казимир 2 дня не появлялся на улице, а когда все-таки выполз на свет Божий, при встрече старался смотреть сквозь меня, будто я был пустым местом или столбом на обочине. Его свора тоже держалась поодаль, провожая нас с Гнаткой мрачными взглядами из-под лобья. Иногда за спиной слышался какой-то злобный шепоток, но в открытую они больше не лезли. То ли Митькино слово подействовало, то ли воспоминание о незадавшемся бое оказалось слишком унизительным. Как бы то ни было, одна проблема на время отступила. Тем временем незаметно подкрался конец учебного года. Последние уроки тянулись бесконечно нудно, как патока в жаркий день. В воздухе уже пахло не пыльными классами и чернилами, а свободой, рекой и грядущими каникулами. Наконец, прозвенел последний звонок, и мы высыпали из гимназии с облегченным гулом, предвкушая 3 долгих летних месяца. Для меня, правда, каникулы означали не только вольницу на берегу Днепра и тренировки с друзьями. Мать, Наталья Денисовна, тут же нагрузила меня домашними делами. Отец пропадал на заводе, бронепоезд «Советская Россия» требовал неусыпного внимания. К тому же, ему и его бригаде вскоре поручили по тому же методу забронировать тендеры и вспомогательные вагоны у другого однотипного бронепоезда «Советская Украина». Так что мужская работа по хозяйству легла на мои, еще не слишком крепкие, плечи. «Лень, сбегай-ка к тетке Палашке», — говорила мать, вытирая руки о передник. «У них редиска своя пошла, да лучок зеленый. Попроси пучочек, скажи от нас, да поживее, пока солнце не спалило все». И я бежал по пыльным улицам Новых Планов, мимо глинобитных хат с маленькими, огороженными плетнем огородиками. У тетки Палашки, словоохотливой вдовы с морщинистым, как печеное яблоко, лицом, в подвернутой коричневой поневе, действительно, на грядках уже олела крепкая редиска и торчали сочные перья лука. Возвращался домой с добычей, вдыхая острый, свежий запах зелени, самый что ни на есть летний запах. Лето вступало в свои права, солнце жарило вовсю, чернозем в огороде ссохся, стал твердым как камень, уйму времени занимал полив огорода и сада. К счастью, станционные рабочие починили таки поврежденную боем водокачку, и теперь за водой можно было ходить не к Днепру, а к колонке на банном спуске. Но воды нужно было много, и таскать тяжелые, с неудобными резавшими ладони душками, ведра было тем еще испытанием. Хорошо мы еще не держали корову, иначе я бы сейчас еще и умирал на сенокосах. «Лень, сынок, водички бы свежей», — вздыхала мать, поутру заглядывая в опустевшую катку. «А то и умыться скоро нечем будет». И я, вздыхая, брал ведра и тащился к колонке. Тут почти всегда была очередь, женщины с ведрами и бидонами, ребятишки, присланные родителями. Очень часто я встречал там Лиду. Она приходила с 2 небольшими ведерками, сделанными, верно, специально под детскую руку. Волосы ее, заплетенные в тугую косу, золотом блестели на солнце. «Здравствуй, Леня», — говорила она, чуть улыбаясь краешком губ. Ее серые глаза смотрели прямо и серьезно. «Здравствуй, Лида», — отвечал я, стараясь, чтобы голос звучал небрежно, мысленно недоумевая, зачем она сюда ходит, ведь у них есть свой колодец. Мы стояли молча, пока двигалась очередь. Иногда перекидывались парой незначительных фраз о погоде или о том, что опять грибы в лесу пошли. Но я чувствовал ее взгляд, быстрый, любопытный, и сам нет-нет да и косился на ее тонкий профиль, на капельки воды, блестевшие на загорелой шее, когда она наклонялась над колонкой. Потом она легко подхватывала свои ведерки и уходила вниз по спуску, а я еще долго смотрел ей вслед, пока не раздавался нетерпеливый окрик из очереди. «Эй, хлопчик, не зевай, твоя очередь». Почему она приходила на колонку, хотя у них во дворе был свой колодец, так и осталось для меня загадкой. После поры побед над крепкими, на 2 года старше меня, парнями авторитет мой на улицах вырос до небес. Почти каждый вечер, когда спадала дневная жара, мы с Гнаткой и Костиком уходили на наш любимый песчаный пятачок у Днепра. Я показывал им новые приемы, которые всплывали в памяти из той, другой жизни, уходы от захватов, подножки, простые болевые на руки. Получалось все лучше. Игнат по-прежнему брал больше злостью и природной силой, но уже старался действовать хитрее. Костик, хоть и не отличался боевым задором, оказался на удивление восприимчивым к технике и выполнял приемы старательно. Прослышав про наши занятия, к нам напросились еще 2 ребят, Аська и Валька, оба где-то на год-полтора младше нас. Мы возились на песке до самых сумерек, пока река не окрашивалась в лиловые и оранжевые цвета заката, а над водой не начинал стлаться легкий туман. Лето шло своим чередом, жаркое, пыльное, пахнущее нагретой землей, рекой, неизменным навозом и дымом печных труб. Дни текли, похожие один на другой. Утренняя помощь матери по хозяйству, потом вольные часы на берегу Днепра или на нашем тренировочном пятачке, а вечером снова домашние хлопоты и разговоры взрослых, день ото дня становившиеся все тревожнее. Как-то раз отец вернулся с завода позже обычного, усталый, лицо серое от въевшейся металлической пыли. Молча поужинал, а потом, закуривая самокрутку на крыльце, сказал матери, но так, чтобы и я слышал: «Гонит нас, Наташа, торопит с бронепоездом». Мастер говорил, приказ сверху. «Деникин, говорят, сильно давит под Лозовой, к Синельникову подходит. Нужна большевикам советская Россия на рельсах как можно скорее. Сроку дали, неделя. Не управимся, головы полетят. С остальных цехов, кроме вагоноремонтного, все вывозит подчистую, боятся, Деникину достанется». Он затянулся глубоко, и огонек самокрутки хищно блеснул в сгущающихся сумерках. Мать только вздохнула и быстро перекрестилась. Никто не хотел новой смены власти в городе. Красные, несмотря на запрещение торговли на базаре и постоянные мобилизации, имели свои достоинства. После гайдамаков и григорьевцев красноармейцы производили впечатление очень дисциплинированных бойцов. Я же, к своему стыду, понятия не имел, возьмет ли Деникин Екатеринослав, Каменское, или будет остановлен на подступах, а значит, мы не знали, к чему и готовиться. Вскоре по городку поползли тревожные слухи. То в очереди за хлебом кто-то шепнет, что белые взяли Павлоград, то мужики, вернувшись из Екатеринослава, расскажут о панике в городе, о том, что красные отступают, а под Киевом действуют банды атамана Зеленого. Над Нижней колонией нависло ожидание беды. Все так или иначе участвовали в жизни города на стороне красных. Кто-то ходил на первомайскую демонстрацию, кто-то, как мой отец, работал на заводе. Мы с ребятами продолжали наши тренировки на песке, но прежнего азарта уже не было. Мы возились молча, сосредоточенно, словно выполняя какую-то важную, но не веселую работу. И вот однажды, примерно через 2 недели после того разговора с отцом, Гнатка на нашу встречу не пришел. Мы с Костиком подождали его с полчаса, попинали старый тряпичный мяч, но без Гнаткиной неуемной энергии игра не клеилась. «Может, заболел?» – предположил Костик. «Не похоже на него», – покачал я головой. «Он и хворой прибежал бы. Пойдем проведаем». Дом, где жил Гнатка с младшими братом и сестрой, ютился на самом краю Нижней колонии. Это была маленькая, покосившаяся мазанка под камышовой крышей, много беднее нашего дома. Дверь была приоткрыта. «Гнатик, выходи!» – прокричал Костик, но ответа не было. Толкнув скрипучую калитку, мы вошли в темные пахнущие кислой капустой сени, заглянули внутрь. Гнаткина мать, Оксана, сидела на табуретке возле печки, уронив голову на руки. Плечи ее вздрагивали. Гнатик стоял рядом, обнимая ее. Услышав наши шаги, он поднял голову. Чумазое лицо его все было в слезах, а глаза – красные и злые. Таким я его еще никогда не видел. «Что случилось, Гнатка?» – осторожно спросил я, подходя ближе. «Батьку», – голос его сорвался. «Батьку забрали». «Куда забрали?» «Кто?» – Костик испуганно замер у порога. «Красноармейцы. Утром пришли. Прямо у проходной и схватили. Сказали, мобилизация. Всех рабочих, говорят, мобилизуем в рабочий полк. Собрали таких же, как он, больше 1000, и эшелоном, в Синельниково». Гнатка сглотнул. «Говорят, там окопы уже вырыты. Деникина встречать. Так он же, это, на военных работах. Чего забрали-то его?» — поразился Коська. Игнат покраснел от злости. «Да он им кричал, что на заводе работает, бронепоезд строит, что ему под мобилизацию никак нельзя. А они ему и говорят, мол, социалистическое отечество в опасности, все на защиту революции. И увели. Все, винтовку в руки сунули, и в строй. Даже шинели не дали, так, в рабочем и ушел. Я почувствовал, как жар разливается по телу. Вот черт. Отец Гнатки, Трофим Новиков, прекрасный мастеровой из кузнечного цеха. Хоть и не такой незаменимый специалист, как мой отец, но все же, надо что-то делать», — воскликнул Коська. «Надо бежать на завод, найти Малиновского, товарища Бойко, или самого предревкома Арсеничева. Может, он сможет его вернуть». Не успел он договорить, Как мы выскочили из хаты и со всех ног помчались к заводу. Мы бежали по знакомым улицам, мимо играющих детей, мимо женщин, развешивающих белье, мимо всего того, что еще полчаса назад казалось обыденным и незыблемым. Заводские ворота, гул цехов, запах раскаленного металла, все это теперь воспринималось иначе, как последняя надежда. Мы нашли отца в цеху, возле огромного клепанного корпуса почти готовой бронеплатформы. Он стоял, склонившись над чертежом вместе с мастером Степаном Лукичем Малиновским. «Слышь, бать», задыхаясь, выпалил я, «у Игната отца забрали, мобилизовали, сказали, в Синельниково отправляют». Отец выпрямился, нахмурился. Мастер тоже обернулся, внимательно глядя на нас. «Новикова, Трофима Ивановича?» – переспросил он. «То-то он сегодня не пришел, но как же его забрали? Он ведь на заводском учете. А вот так, пришли и забрали». Гнатка снова покраснела от гнева и сжал кулаки. «Сказали, приказ, да и весь вам сказ». Отец переглянулся с мастером. «Погоди, Илья Яковлевич», — сказал мастер отцу. «Я сейчас до управителя сбегаю, узнаю, что за дела. Не могёт такого быть». Он быстро скрылся в дверях конторы. Мы остались ждать, напряженно вслушиваясь в грохот цеха. Отец положил руку Гнатке на плечо. «Держись, хлопец, может обойдется». Мастер вернулся минут через 10. Лицо у него было растерянное и злое. «Вот же сволочи», — пробормотал он, вытирая пот со лба. «Все верно. Был декрет из Екатеринослава. Срочная мобилизация рабочих для обороны станции Синельникова. Хватали всех, кто под руку попался, списков толком не составляли. Управляющий звонил на станцию, эшелон с мобилизованными уже ушел. Минут 20 назад наспех формировали. Кого там погрузили, кого нет, один черт и разберет». Гнатка помрачнел. «Значит, все», — мрачно произнес он, глядя в стену. Мастер развел руками. «Пока не ясно, был ли твой отец именно на этом поезде. Но если и был, вернуть его сейчас, сам понимаешь. Никто не будет тормозить эшелон из-за одного человека. Война». Он тяжело вздохнул и посмотрел на моего отца. «У управителя был, у Яна Иоанновича. Говорит, комиссары сейчас лютуют. Всех подчистую гребут, и на фронт. Он им: что же вы делаете, зачем берете рабочих? Это же ваши главные сторонники, а вы их на фронт. Вот перебьют их, и что делать будете? Ведь крестьяне, они сплошь за Махно и за зеленых. Нет, ничего не слушают. Был бы еще Арсеничев, может, и уладили бы дело. Да он сам на фронт отбыл, а заместители, сам знаешь, никто ни за что не желает отвечать. Ну, на вроде договорился с ними. Зампредревкома, Харитонов, распорядился немедленно всем ключевым рабочим, кто на бронепоезде занят, выписать бумаги о брони. Прямо сейчас. Ну и, сейчас в правлении завода списки составляют, чтобы в ревком передать, а там заверят своей печатью и выдадут всем бумагу о брони, чтобы больше ни одна сволочь без спросу никого не тронула. Где-то на 600 душ список будет. Идем, Илья Яковлевич, твою фамилию первой впишем». Отец кивнул, еще раз сжал плечо Гнатки и пошел за мастером в контору. Мы остались стоять посреди гудящего цеха. Грохот молотов, шипение пара, лязг металла, все эти звуки сливались в один тревожный гул, который отдавался в ушах и сердце. «Бронь, бумажка, которая могла спасти жизнь. Одним она спасет жизнь, другие же, такие же рабочие, уже ехали в неизвестность, навстречу казачьим шашкам и пулям деникинских добровольцев, потому что кто-то решил, что они нужнее там, в окопах под Синельниково». Гнатка молчал, слезы высохли на его лице, оставив грязные разводы. В глазах застыло новое выражение, не злость, не отчаяние, а какая-то взрослая, тяжелая решимость. И я, стоя рядом с ним, не знал, чем теперь ему помочь. Глава 14. Солнце палило так, словно решило выжечь все живое на пыльных улицах Каменского, превратив их в сплошную раскаленную сковороду. Воздух дрожал над крышами, и даже воробьи попрятались в редких тенях. Мы с Костиком Грушевым, Аськой и Валькой, битый час ждали Гнатку Новикова. Ждали на нашем обычном месте, пустыре за нижней колонией, пропахшим пылью, полынью и чем-то неуловимо речным от близкого Днепра. Здесь, среди колючего бурьяна и обломков кирпича, под присмотром ржавых остовов каких-то неведомых ориентиров, мы обычно устраивали наши тренировки. Боролись до седьмого пота, а потом удили рыбу, метали плоские камни, блинчики, по зеркально-гладкой поверхности реки, карабкались, кто выше, по громадным дубам и ветлам, играли в расшибалочку или просто бакланили. Но Гнатка снова не пришел. Не было его вчера, Не появился он и сегодня. Пошли к нему, что ли? Предложил наконец Костик, отирая взмокший лоб рукавом рубахи. Глаза его, обычно веселые, были встревожены. Может, стряслось чего? Пошли, согласился я, поднимаясь с теплой земли. Дом Новиковых ютился на самом окраине, почти у заводских задворок, где воздух гуще пах шлаком и гарью. Маленький, вросший в землю домишко с подслеповатыми, мутными от пыли окошками. Калитка была приоткрыта, и оттуда, из глубины двора, сквозь глухой стук донесся тоненький, надсадный плач младшего Гнаткиного брата и усталый, укоризненный голос, пытавшийся его утешить матери. Мы опасливо заглянули во двор. Игнат ожесточенно колол дрова. Неуклюжий колун взлетал вверх и с треском вгрызался в очередное полено. Щепки разлетались во все стороны, как гранатные осколки. Лицо у него было хмурое, отчужденное. Зная Гнатку не первый день, я понял, что он сильно не в духе. Рядом, на завалинке, сидела его мать, исхудавшая, бледная женщина с глубокими темными тенями под глазами. Она механическая качала на руках плачущего малыша, младшая сестренка, совсем кроха в выцветшем платьице, молча ковыряла прутиком пылью ее ног. «Гнатка!» — негромко позвал Костик. «Ты чего не пришел?» — Игнат вздрогнул, словно его ударили, и медленно обернулся, окинув нас колючим как чертополох взглядом. «Не видишь, дрова колю, а вы тут чего потеряли?» — буркнул он, с силой вонзая колун в очередную чурку. Костька нахмурился. «Этот враждебный тон и меня-то резанул по сердцу, а что сказать про хлопца, с которым Игнат дружил с самого детства? Мы тебя ждали, тренироваться хотели, я начал говорить, как можно спокойнее, но Гнатка меня перебил». «Тренироваться?» — он криво усмехнулся. Зубы сверкнули на загорелом лице, усмешка выглядела злой и несчастной. «Ну так идите, играйтесь себе, а мне некогда, не видишь, что ли?» Он дернул подбородком в сторону матери, плачущего брата, кучи неколотых дров. «А отец-то твой где? Все там же?» — спросил прямолинейный Костик, не подумав. «Где?» — Гнатка сплюнул сквозь зубы. «На позициях. Землю роет вашим хваленым красным. Загребли под метелку. А ваши-то папаши дома сидят, в тепле. Твой Костик, на заводе, мастер, и твой, Ленька, он впился в меня взглядом, тоже теперь при заводе, под бронью, чистенькие, ловко устроились». В его голосе звенела такая горькая, неприкрытая обида, что мы разом смолкли, потупившись. Я чувствовал, как щеки заливает краска стыда. Да, мой отец теперь был на заводе, мне удалось вернуть его, и все благодаря моим взрослым мозгам и познанию из будущего. Но как объяснить это Гнатке? Для него все было просто и жестоко. Его отец, простой рабочий, отправлен на фронт, под шашки и пули, а наши, такие же работяги, объявлены ценными специалистами, и остались на заводе. Несправедливо. Страшно несправедливо. «Гнат, ну мы же друзья», — начал я, но тот перебил меня. «Друзья?» — резко переспросил он, саркастически поднимая брови. «Шли бы вы отсюда, друзья, не до вас мне сейчас, идите». Он снова схватился за топор и с каким-то отчаянным ожесточением обрушил его на неподатливое полено. Мать его тихо всхлипнула, утирая глаза концом платка. Мы постояли еще мгновение в гнетущем, неловком молчании, чувствуя себя без вины виноватыми. «Ладно, пойдем, Ленька», — тихо произнес Коська, и мы, не говоря ни слова, побрели в центр, к проспекту. Вдруг, на повороте, мы едва не налетели на Митьку Баглая. Вид у него был, врагу не пожелаешь. Ворот рубахи разодран в клочья, на скуле багровел свежий кровоподтек, из носа шла кровь. Он смачно сплюнул прямо нам под ноги и мрачно зыркнул из-под лобья своими светлыми волчьими глазами. «Митька, ты чего? Кто тебя так отделал?» «Не удержался я. Отвали!» — прохрипел он, даже не замедлив шаг, и прошел мимо, едва не сбив меня с ног. Внук старого махновца, признанный всеми улицами силач, он всегда был сам по себе, но таким униженным и побитым я его еще не видел. Не успели мы и десятка шагов пройти, как из-за угла, насвистывая какой-то бравурный марш, вывернул долговязый хохол Степан. Сын петлюровского офицера выглядел вполне себе довольным жизнью. «А, хлопцы!» — весело окликнул он нас, слегка растягивая слова и переходя на украинский говор, который у него всегда появлялся в моменты возбуждения. «Бачили этого обшарпанца Баглая, а то видок, видели?» — сказал Костик. «Что с ним подключилось-то?» «Та его комиссары трошки потормошили», — охотно объяснил Степан, и в глазах его мелькнула злорадная искра. «Причепились на улице, кажуть. Ты, хлопец, здоровый лоб, на вид все 18, а ну гайда до нас, в Червону армию. Гарный рекрут. А он что, а шо вин? Презрительно хмыкнул Степан. Уперся, як тот бугай на ярмарке. Слово за слово, матюками их. Ну и полез в драку. Дурень. Як би не учитель нашего гимназического, Петро Семенович, що мимо шов, не знаю, чем би и скончилось. Учитель вступился, казав. Та який из него червоноармеец, панове, він ще школу не закінчив, от воні й отстали, а лиш піку начистили йому файна, по-нашему. Степан рассказывал это с нескрываемым удовольствием, как будто смешной анекдот. Меня же его рассказ неприятно задел. Вот она, гражданская война, в своей неприглядной красе. Одни насильно гребут в армию, другие злорадствуют этой чужой беде, третьи, как гнатка, страдают от несправедливости. А мы, пацаны, мечемся между ними, пытаясь понять, где правда, где ложь и что вообще происходит. А ты сам-то что думаешь, Степан? Спросил я, стараясь смотреть ему прямо в глаза. Мое послезнание кричало, что вся эта круговерть, красные, белые, Петлюра, Махно, еще не раз перекроит карту этого несчастного края, прежде чем все успокоится. Вот уйдут красные отсюда, что дальше? Степан на миг задумался, потом пожал плечами с равнодушным видом. В его темных глазах блеснул знакомый огонек превосходства. А шо, та пускай катится к бесу. У батьки Петлюры свои планы имеются, у Деникина, свои. Може, ще и кратко и договорятся, что тут панувать будет. У нас таких контрграбежей, как у этих большевиков, немае. Порядку больше буде, ось побачите. Може, и наш край батька Петлюра под свою руку забере, как бог даст. Он говорил это легко и уверенно, с той беззаботностью, с какой рассуждают о давно решенных и понятных вещах. Я смотрел на него и думал о том, да чего же все запутано и страшно. Вот он, Степан, потомок тех, кто эту землю считает своей по праву крови и традициям. Вот Митька, внук бунтаря-анархиста, для которого любая власть – нестерпимое насилие и ярмо. Вот Гнатка, сын рабочего, чей отец сейчас проливает кровь за красных, а сам Игнат уже готов их ненавидеть. А вот я, Ленька Брежнев, с чужой памятью и чужим знанием в голове, видевший впереди гибели Петлюры, и Деникина, и Махно, но пока абсолютно бессильный что-либо в этом хаосе изменить. Мы попрощались со Степаном и медленно побрели дальше, в сторону верхней колонии. Солнце уже склонилось к Днепру, окрашивая небо над чистоколом заводских труб в тревожные багровые тона. Похоже, все Каменское, где все друг друга знали, раскололось на непримиримые, враждебные лагеря, и мы, четверо мальчишек, потерянно бродили среди его дымящихся обломков, тщетно пытаясь нащупать тропинку в пугающее, неизвестное будущее. Дня через два, не больше, по Каменскому поползли тревожные слухи. Сначала шепотком, по углам, потом все громче, на базе, в колонке с водой. Как засохли листья под ветром, разносилась новость. Деникин взял Екатеринослав. Красные двери. Город пал. Поначалу не верилось. Екатеринослав, это же рядом совсем, всего 35 верст по железке. Губернский центр, большой город. Уж его-то большевики должны были защищать изо всех сил. Но слухи стали все настойчивее, обрастая подробностями. В Каменском появились беженцы, рассказывавшие, будто сам Деникин послал самого дерзкого и лютого командира, казачьего генерала Шкура с его донцами, зачищать окрестные земли, возвращая в них, так сказать, законную власть. А донские казаки, это вам не григорьевцы-голодранцы, это сила, жестокая и беспощадная. Многие, ох, многие вспоминали казачьи нагайки, еще с первой революции гуляли они по рабочим спинам. Атмосфера в Каменском, и без того напряженная после недавних событий, стала совсем гнетущей. Люди ходили хмурые, старались меньше говорить на улицах. Даже мальчишки притихли. Неизвестность пугала больше всего. Придут белые, не придут, а если придут, что будет? И вот на фоне этого случилось маленькое происшествие, которое лично для меня коснулось больше, чем падение Екатеринослава. На пустыре, где мы обычно гоняли тряпичный мяч, снова появился Гнатка Новиков. Он подошел к нам, когда мы с Костиком и Валькой вяло перепасовывались, не находя в себе прежнего азарта. Был он по-прежнему хмур, осунулся, под глазами залегли тени, но уже без той злой колючести, которая так резанула нас в прошлый раз. Молча стал в круг, подставил ногу под летящий мяч. «Гнат, ты как?» – осторожно спросил я после паузы. «Мать, сестра?» – «Ничего», – буркнул он, не глядя на меня. «Отец вернулся». «Вернулся?» – мы все разом обернулись к нему. «Живой?» Живой, внезапно в голосе приятеля зазвучало что-то похожее на облегчение, смешанное с горечью. Раненый, в плечо, зато живой. Он помолчал, пиная мяч носком босой ноги. Потом поднял голову, и мы увидели в его глазах отражение ужаса, который, судя по всему, пережил его отец. Рассказал много всякого. Белый пруд страшно. Навалились под Екатеринославом, наши и оглянуться не успели. Полк наш рабочий, Каменский, в первом же бою почти весь порубали. Как есть, в первую очередь же, говорит, людей убито, страсть сколько. Наши отступали беспорядочно. Отца контузило взрывом, и осколком плечо зацепило. Его все бросили, еле сам уковылял. Гнатко снова замолчал, мрачно сплюнул на землю. Госпиталь в городе битком забит, раненых некуда класть. Вот его домой и отправили, лечиться. А чем лечить-то? Лекарств никаких нет. Мать только йодом рану мажет, да тряпки чистые меняет. Хорошо хоть, кость цела, вроде бы. Мы слушали, и наша возня с мечом казалась теперь глупой и неуместной. Война, которая только что дыхнула на нас градом слухов, внезапно предстала в россыпи страшных деталей. Разбитый полк, горы трупов, переполненный госпиталь, раненый отец друга, которого нечем лечить, кроме йода. И тут меня пронзила холодная и острая, как нож мысль. Неужели деникинцы возьмут Каменское? Достоверно я этого не знал. Историю я в школе изучал постольку поскольку, и для меня она была картой с крупными городами и стрелками главных ударов. А наша пыльная улица на этой карте была неразличимой точкой. Вроде бы Деникин идет на Москву, и брать наш маленький городок ему не по пути. Но, с другой стороны, недавно пришли сведения, что белые взяли Херсон, а это уже совсем в стороне от Первопрестольной и Белокаменной. Выходит, Деникин не брезгует просто расширять свою территорию. А значит, и Каменское с его крупным заводом может стать его целью. Но одно я знал точно. Если белые войдут в Каменское, мне не сдобровать. Я ведь уже успел засветиться. Помог тому матросу, полевому, получил награду от коменданта Костенко. Засветился перед председателем ревкома Арсеничевым. Они меня знают, как мальчишку, что помог Красный с разведкой, чей отец взялся бронировать платформу для своего бронепоезда. Тот отрезок габардина, которым меня примировали. Он лежит дома, в сундуке, как опасная улика. В глазах белых я, пособник большевиков. Пусть и мелкий, неполных 13 лет, но пособник. А в гражданскую войну возраст не особенно разбирают. Запросто могут расстрелять, особенно такие, как эти шкуровцы. А отец, тут дела еще хуже. Рабочий, возглавлявший бригаду, строившую бронеплатформы для красного бронепоезда «Советская Россия». Это уже не просто пособничество, это прямое участие в укреплении военной мощи врага. Тут уж точно по голове не погладит. Могут и к стенке поставить без долгих разговоров. Что делать? Бежать? Куда? С детьми, маленькими Верой и Яшкой? Спрятаться? Где? В Каменском все друг друга знают. Надолго спрятаться не получится точно. Уходить в подполье? Как? Я еще слишком мал и неопытен для этого. Мысли метались в голове, как канарейки в клетке. Страх подкатывал к горлу липким комом. Нужно было что-то решить, причем быстро и безошибочно. И главная сила, которая сейчас могла бы помочь, это самая власть, которая и подсуропила нам все эти проблемы. Красные. Ревком. Нужно идти туда. Прямо сейчас. Плевать, что я всего лишь мальчишка. Отец на заводе, мать с детьми дома. Я должен договориться об эвакуации для всей нашей семьи, если, конечно, красные сами еще не пакуют чемоданы. Я отпасовал мяч Костику. Мне идти надо. По делам. Куда? Удивился он. В ревком. Коротко бросил я и, не ожидая расспросов, быстро зашагал прочь с пустыря. Сердце колотилось где-то в горле. Я шел по знакомым улицам, мимо домов, где еще недавно кипела хоть и тревожная, но все же мирская жизнь, и видела все чужие глаза. Вот дом бакалейщика, разгромленный григорьевцами, зияющие пустотой окна. Вот тот угол, где мы столкнулись с избитым Митькой Баглаем. А вот и здание бывшей городской управы, двухэтажное, из красного кирпича, с облупившейся штукатуркой. Теперь над входом висел кумачевый флаг, а на крыльце стоял часовой с винтовкой. Здесь размещался уездный революционный комитет. Увы, но внутрь я опять не попал. Часовой на крыльце, молодой парень в буденовке, насупленный и злой, просто отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. «Не положено, хлопчик», — буркнул он, переминаясь с ноги на ногу и крепче сжимая винтовку. «Тут неприемная. Иди до хаты». Сколько я не пытался объяснить, что у меня дело срочное, важное, к самому товарищу Арсеничеву или Костенко, он только мотал головой. Сказано, не положено. Я отошел в сторону, к пыльному окну первого этажа, и прижался лбом к теплому стеклу. Внутри царила суета. Люди в полувоенной форме и штатском быстро ходили из комнаты в комнату. Лица у всех были озабоченные, движения резкие. В одном из кабинетов, который, кажется, занимал сам Арсеничев, я увидел страшную примету грозного будущего. Двое совслужащих деловито бросали бумаги в железную печку-буржуйку. Документы. Они жгли документы. Сердце ухнуло куда-то вниз. Значит, дела совсем плохи. Значит, бегство – не паническая выдумка, а реальная перспектива ближайших часов или дней. Отойдя от окна, я присел на корточки у забора напротив, решив подождать. Может, кто-то выйдет, кого я знаю. Ждать пришлось недолго. Минут через 15, нещадно дымя и чихая, к крыльцу подкатил запыленный раритетный автомобиль с открытым верхом, нетерпеливо посигналил. Не надо было быть профессором логики, чтобы понять, автомобиль подан для какого-то очень ответственного товарища. Смекнув этот неоспоримый факт, я тотчас же бросился к машине. «Ты чего лезешь, малец?» – строго спросил шофер в натянутых на лоб очках консервах. Вокруг глаз на загорелой коже лица странно выделялись белые круги от очков. «Та я подвитися только», невольно переходя на просторечный говор, отвечал я, соображая, как бы половчей заговорит этому типу зубы. «Дяденька, а чего ваш мотор так пыхтит? Чего-чего? Ничего. Бензина нет, на денатурате езжу», – недружелюбно ответил шофер. «Шел вон отсюда, шалопай». Но в это время хлопнула тяжелая дверь. Предчувствия меня не обманули. Из ревкома, туго перетянутый ремнями, почти бегом выскочил комендант Костенко. Лицо его было мрачнее тучи. Он явно куда-то спешил. Это был мой шанс. Я сорвался с места и кинулся к машине, едва не попав под колеса. «Товарищ комендант, товарищ Костенко». Он обернулся, недовольно хмурясь. «Ты чего тут? Ну, помогите, товарищ Костенко», — выпалил я, задыхаясь от волнения и быстрого бега. «Семью эвакуировать надо. Говорят, Деникин Екатеринослав взял. Шкура идет. Нас же. Отец ведь платформы бронировал. Что будет, если белые придут?» Костенко слушал рассеянно, одной ногой уже стоя на подножке автомобиля. «Эвакуировать?» — он усмехнулся без тени веселья. «Вся губерния на ушах стоит. А ты про семью. Думаешь, за тобой шибко охотиться будут? Вряд ли. Мал еще. Но я ж тогда вам про станцию Григорьевцам. Вы ж сами говорили, я чуть не плакал от отчаяния. А отец, его ж точно как пособника». Комендант на секунду задержал на мне взгляд. Что-то в его глазах дрогнуло. Видимо, вспомнил тот день, когда выписывал мне отрез габардина. Вспомнил и про отца, которого сам же утверждал на работу по бронированию. «Да уж, платформы эти», — пробормотал он задумчиво, глядя куда-то поверх моей головы. Потом тряхнул головой, словно отгоняя ненужные мысли. «Ладно, малец, риск и правда есть. Если будет возможность, подсобим. Но ничего обещать не могу, сам понимаешь, не до вас сейчас может быть. Зайди завтра утром, если мы еще тут будем». Он махнул рукой шоферу, захлопнул дверцу, и машина, фыркнув мотором и окутав меня облаком сизого дыма, укатила вниз по улице. Я остался стоять посреди дороги, провожая ее взглядом. Обещание было туманным, ненадежным, но это было хоть что-то. «Если мы еще тут будем». Следующий день начался обманчиво тихо. Слухи о наступлении белых как будто поутихли, сменившись другими, более обнадеживающими. Будто бы красные перегруппировались и дают отпор, будто бы шкура повернул в другую сторону. Люди немного воспряли духом, на улицах снова появились прохожие. Несмотря на запрещение большевиков, вновь открылась торговля на местном базаре. Казалось, непосредственная угроза миновала, и можно выдохнуть с облегчением. Я уже начал думать, что, может, и не понадобится никакая эвакуация, как вдруг грохнуло. Один раз, потом другой. Тяжело, раскатисто. Звук шел со стороны Днепра от завода. Артиллерия. Сомнений быть не могло. Мать тут же метнулась к подполу, ее лицо стало белым как полотно. «Леня, Вера, Яша, скорее сюда, живо. Леня, и ты тоже, немедленно». Она уже запихивала плачущего Яшку и испуганную Веру в темное чрево подпола, где пахло землей и прошлогодней картошкой. «Мама, я к отцу», — крикнул я, отступая к двери. «Он же там, на заводе. Куда с ума сошел, там стреляют. Леня, вернись». Но я уже не слышал ее. Страх за отца пересиливал все. Я знал, что основное оборудование с завода уже вывезли, но последние бронеплатформы, те самые, что строил отец со своей бригадой, наверняка еще там, в цеху. Их должны были отправить в последнюю очередь. А если бой идет прямо у завода, я выскочил на улицу и помчался, что было сил, в сторону заводских ворот. Грохот канонады становился все громче. Теперь были слышны не только тяжелые удары орудий, но и более частые, сухие разрывы снарядов поменьше. Подбегая к заводу, я увидел странную картину. У стены третьего прокатного цеха стояла батарея, четыре небольшие пушки, которые вели огонь по наступавшим белогвардейцам. Насколько я мог судить, это были трехдюймовки, то есть 76-миллиметровые пушки, самые распространенные орудия того времени. Они явно ничего не видели, но при этом стреляли. После каждой команды наводчик вращал маховики, иногда выбрасывал руку назад и деловито ею помахивал то в одну, то в другую сторону. Красноармеец, стоявший у рычага, сзади пушки, брался за него и поворачивал пушку туда, куда показывал наводчик. Другой, красноармеец, подносил снаряды, по команде быстро бросал их в тыльную часть ствола, а третий, сидящий с правой стороны, закрывал замок. Наводчик поднимал руку и кричал: «Первое готово!» Тут же слышалось: «Второе готово! Третье готово! Четвертое готово!» Только после этого командир подавал команду: «Огонь! Первое!» Наводчик дергал за шнур, грохотал выстрел. Черная пасть орудия злобно и страшно кашляла. Люди спешили накормить его новой порцией пороха и стали. Бомбардир дергал за шнур, вздрагивала земля. За ним, второй, третий, четвертый. Наблюдая за всем этим, я удивился, куда смотрит и что видит наводчик. Ведь со всех сторон нас окружали высокие заводские цеха. «Скажите, пожалуйста», улучив момент, обратился я к одному из военных, усталому высокому артиллеристу в кожаной тужурке и фуражке с обмятыми полями: «Как может бомбардир-наводчик стрелять, если перед ним эти строения, что все закрывают, мешают видеть цель?» Тот лишь коротко усмехнулся. Цели он не видит, ему сейчас и не нужно ее видеть. А как же тогда он наводит орудие? Очень просто. «Вон, хлопчик, видишь ту трубу?» — указал он рукой на давно не использовавшуюся кирпичную трубу цеха. «Там у нас сидит товарищ Замостин, командир батареи, и оттуда прекрасно видит цель. Рядом с командиром батареи – телефонист. У командира, находящегося возле пушек», — военный указал рукой, — «тоже есть телефонист. Все команды командира батареи передаются сюда. Орудийная прислуга приводит их в исполнение. Наводчик с помощью панорамы, прицела и механизмов наведения наводит орудие, примеряясь по ориентиру», — военный указал на высоченную трубу спереди батареи. «Только после этого орудие пошлет снаряд туда, куда направляет его командир батареи». Тут мне стало стыдно. Четыре раза бывал на фронте, многожды слышал про стрельбу с закрытых позиций, и вот, увидев ее, не понял, что это такое. Понятно, а отчего красноармейцы во время выстрела продолжали сидеть на сиденьях, закрепленных на пушке? «Экий ты дотошный», — крякнул командир. «Да с тобой надобно разговаривать, накушавшись сперва пшеничной каши. Ну слушай, никакого секрета тут нет. Наводчик и замковые трехдюймовки должны при выстреле непременно находиться на сиденьях, от того, что это способствует более точному ведению огня. А ты бы, хлопчик, шел бы куда отсюда, видишь, по нам в ответ палят, скоро, чую, пристреляются и начнут накрывать». Действительно, ответные выстрелы белых становились все настойчивее и чаще. Воздух беспокойно вздрагивал от орудийной пальбы, взмывали вверх столбы пыли и дыма, а при попадании по путям — щепки и целые железнодорожные сваи. Вдруг страшный, протяжный вой пронесся над нами, и совсем рядом, в шагах в 10 от меня, с отвратительным чавканьем воткнулся в землю снаряд. Я инстинктивно упал, закрыв голову руками, ожидая взрыва, но его не последовало. Земля дрогнула от удара, но не более, не разорвавшейся. «Повезло», — мелькнула мысль, пока я поднимался на дрожащих ногах, отряхивая пыль. Нужно было убираться с открытого места. Я нырнул в ближайшие ворота огромного механосборочного цеха. Внутри стоял гул, пахло раскаленным металлом и паровозным дымом. Рабочие, среди которых я сразу увидел своего отца, спешно заканчивали последние приготовления у двух массивных, закованных в броню платформ. Их цепляли к уже стоявшему под парами маневровому паровозу серии «Ща», «Щуки», как их звали железнодорожники. Паровоз нетерпеливо пыхтел, выпуская клубы белого пара. Похоже, эвакуация шла полным ходом. Тут отец заметил меня, и лицо его исказилось от гнева и страха. Ты что здесь делаешь? Кто разрешил? А ну марш домой, в погреб, немедленно, чтобы духу твоего здесь не было. Он был прав, что я мог тут сделать, только мешаться под ногами и заставлять его нервничать еще больше. Хорошо, бать, иду, иду, крикнул я, перекрывая шум, и повернулся, чтобы бежать обратно. Я выскочил из цеха и сделал всего несколько шагов по направлению к выходу с заводской территории, как вдруг снова оглушительный грохот совсем рядом. На этот раз снаряд взорвался. Меня швырнуло на землю взрывной волной, засыпало землей и мелкими осколками. В ушах звенело так, что я ничего не слышал. Кое-как я поднялся, отплевываясь от грязи. Голова кружилась. Я посмотрел в ту сторону, откуда только что выбежал, к маневровым путям, по которым должны были вывести бронеплатформы, и обомлел. Прямо перед воротами цеха, там, где я только что пробегал, зияла свежая воронка, а рельс на заводской маневровой ветке был перебит. Искореженный кусок металла торчал вверх, чудовищным штопором загибаясь к небесам. Паровоз не пройдет, платформы застряли в цехе, а в спешке, в дыму и грохоте, машинист этого мог и не заметить. Попытаются вывести состав, и он сойдет с рельсов прямо здесь, под обстрелом. Нужно было срочно предупредить отца и остальных. Нужно было что-то делать с этим проклятым рельсом. Глава 15. Обернувшись в сторону вагоноремонтного цеха, я увидел, что из открытых ворот уже выкатывается окутанный паром паровоз. Причем одну из бронеплатформ он толкал перед собой. Вот же дерьмо. Из паровоза и так очень плохо видно путь. Много раз я видел, как машинисту приходится высовываться из бокового оконца, чтобы разглядеть хоть что-то впереди в клубах пары и пыли. Теперь же угловатая бронеплатформа совершенно закрывала ему обзор. Несомненно, он и не заметит, что путь перед ним перебит. Сейчас паровоз накатит платформу на поврежденные рельсы, и она свалится в кювет. А достать ее в ходе боя, вернее всего, уже не получится. Рельс перебило. Заорал я, что было мочи, махая руками. Стойте, путь разбит. Но голос мой потонул в адском грохоте канонады, в шипении пары щуки и металлическом лязге железнодорожных буферов. Никто меня не слышал, никто не видел. Тогда я, не помня себя, снова рванулся обратно в цех. Горячий, маслянистый воздух ударил в лицо. Отец как раз что-то кричал машинисту, показывая на сцепку. «Эй, эй, батя, стой!» – закричал я, подбегая и дергая его за рукав промасленной спецовки. «Рельс! Снаряд рельс перебил! Прямо у ворот! Нельзя ехать!» Он резко обернулся. Лицо его было перекошено от ярости. «Ты опять здесь? Я тебе что сказал? Вон!» Он замахнулся, чтобы оттолкнуть меня, но я увернулся и заорал ему прямо в ухо, перекрывая шум. «Не проедет, сойдет с рельсов, воронка, смотри сам!» Илья Яковлевич недоверчиво посмотрел на меня, потом бросил взгляд на открытые ворота, туда, где только что грохнул очередной взрыв. Конечно, он не мог видеть разрыва пути, но понял, догадался, о чем я кричал ему. Лицо его мгновенно изменилось, злость сменилась тревогой и решимостью. «Стой!» – рявкнул он уже не мне, а машинисту и еще какому-то человеку в красноармейской фуражке, начальнику этого импровизированного состава, товарищу Бойко. «Стой!» – говорю. «Путь разбит!» – Ленька говорит. «Снаряд угодил!» Бойко и еще несколько рабочих выскочили из цеха наружу. Через полминуты они вернулись, ругаясь, на чем свет стоит. «Ломы! Кувалды! Запасной рельс тащи сюда!» «Живо!» Началась лихорадочная работа. Несколько человек с ломами и кувалдами кинулись к искореженному пути, другие побежали куда-то вглубь территории за запасным рельсом. К счастью, рельсов на заводе было, завались, ведь он и производил их. Красные многое вывезли за последние дни, но далеко не все они успели эвакуировать. Отец снова повернулся ко мне. В глазах его уже не было гнева, только усталость и страх за меня. «Ленька, беги домой. Слышишь? Немедленно. Здесь тебе не место. Беги в погреб. Слышишь, как кроют?» Действительно, артиллерия белых не унималась, снаряды продолжали ложиться где-то рядом, земля вздрагивала, осколки со свистом проносились над головой. Выглянув из ворот, я понял, что бежать сейчас – чистое самоубийство. Белые подошли совсем близко, их снаряды плотно ложились по заводской территории. Все чаще в небе расцветали грязно-серые кляксы, то ли шрапнель, то ли выстрелы на рикошете. Нет, чесать сейчас домой – это верная смерть от шального осколка. Если поезд не уйдет, если эти бронеплатформы, последняя надежда красных здесь, не вступит в бой, то и добежать до дома я могу не успеть. Белые ворвутся на завод раньше, и я остался. Решил, что безопаснее будет здесь, под прикрытием цеха, помогая, чем могу. Я подбежал к рабочим, которые уже выламывали разбитый рельс. Рядом зияла воронка. «Чем помочь?» — крикнул я одному из них, коренастому мужику с чумазым лицом. «Землю таскай, вон оттуда!» — махнул он рукой на кучу песка и земли неподалеку. «Яму засыпать надо под шпалы, и я принялся таскать. Руками, понятное дело, много земли не натаскаешь, поэтому я старался приволочь предметы покрупнее, обрезки труб, стальные болванки, обломки кирпича. Руки дрожали, ноги подкашивались от страха и усталости, пот заливал глаза, но я таскал и таскал. Рядом кряхтели мужики, выворачивая ломами искореженный металл. Потом притащили новый рельс, тяжелый, неподъемный на вид. Кое-как, общими усилиями, под крики и ругань, его уложили на место, стали подбивать шпалы, крепить костылями. И все это под непрекращающийся свист и грохот. Наконец, начальник состава махнул рукой машинисту. «Готово. Помалу давай, потихоньку». Щука натужно пыхнула, дернула, состав издал характерный железнодорожный грохот соударяемых буферов. Платформы медленно, со скрежетом, наползли на свежий, только что уложенный кусок пути. «Прошли опасное место. Пошли. Прыгай сюда, малец!» — крикнул мне товарищ Бойко, протягивая руку с платформы. «В броневагоне выйдешь отсюда». Я не заставил себя уговаривать. Бойко, вцепившись в мою ладонь своей железной лапищей, втащил меня на ступеньки состава. Внутри броневагона было темно, пахло машинным маслом и махорочным дымом. Среди каких-то запасных частей тут и там вспыхивали от затяжек и гасли огоньки самокруток, сидели красноармейцы и заводские рабочие, так же как я, покидавшие обстреливаемую зону. В широкие борта то и дело гулко ударяли осколки и выброшенные взрывами камни. «Не бойся, пацан», заметив меня, произнес один из работяг. «Батька твой добре бронирование срабыл, снаряд не пробьет». Дома все были на пределе. Мать с белым лицом металась от окна к люку подпола. Вера тихо плакала в углу, Яшка притих и только шмыгал носом. Бой еще шел где-то вдалеке, но уже не так яростно. Чем все кончится, было совершенно неясно. Отец пришел поздно ночью, измотанный, черный от копоти и усталости, мрачный как никогда. Молча пройдя в комнату, сел на лавку, уронив тяжелую голову на руки. На меня даже не посмотрел. Мать подошла к нему, положила руку на плечо. «Ну что, Илья Яковлевич, что там?» Отец поднял на нее тяжелый, пустой взгляд и безнадежно махнул рукой. «Ушли, красные ушли, оставили город». Его слова повисли в давящей тишине комнаты. Только ходики на стене продолжали громко и равнодушно тикать, отмеряя время нашей новой, пугающей неизвестности. Что теперь будет? Что будет с нами? Этой ночью никто не спал. Где-то в пригородах еще бухали выстрелы. Мать тихо плакала, отец сидел на кухне, глядя в темное окно невидящим взглядом, изредка тяжело вздыхая. Мы с Верой и Яшкой лежали в кроватях, притворяясь спящими, но, кажется, не спали и они. Каждый скрип, каждый шорох за окном заставлял вздрагивать. А потом, уже под утро, когда небо на востоке только-только начало сереть, послышался далекий, но отчетливый конский топот. Сначала где-то на окраине, потом все ближе. Топот множества копыт, уверенный и мерный. Это на рысях въезжали в Каменское новые хозяева, казаки генерала Шкура. С рассветом началось то, чего все боялись. По улицам разъехались патрули. Но это были не те патрули, что ищут врагов. Эти искали добычу. По трое-четверо казаков, развязных, с нагайками в руках, заходили во дворы, в дома, ни с кем не церемонились. Лошадям нужен овес, им самим, харчи, самогон, все, что подвернется под руку. Заходили в дома, как к себе, указывали нагайкой. «А ну, хозяйка, неси сало, кури и давай». Если кто пытался возражать, робко лепетать, что нет ничего, что последнее, взмах нагайки или угрожающий блеск вынутой из ножен шашки быстро отбивали охоту спорить. И на городок опустился страх. Мы сидели в доме тише воды, ниже травы. Отец запер дверь на все засовы, занавесил окна плотнее. Мать шептала молитвы. Мы с Верой и Яшкой забились в самый дальний угол. Каждый стук в дверь, каждый громкий окрик на улице заставлял сердце замирать. Ближе к обеду по улицам поехали другие группы, более деловитые, с целенаправленным видом. И рядом с казаками в папахах теперь можно было увидеть местных. Лавочники, разоренные при большевиках, с мстительным блеском в глазах, разные мутные личности, всегда готовые прислужиться любой власти, и прочие сочувствующие белому движению, все те, кто по любым причинам ненавидел красных. Заслышав цокот копыт, я подкрался к окну, осторожно отодвинув край занавески. Мимо нашего дома как раз проезжал такой патруль. Сквозь крохотную щелку разглядел темные фигуры всадников, медленно ехавших шагом. Папахи, бурки, пики, винтовки за спиной. Трое казаков на конях, а рядом, семеня пешком, несколько штатских. И среди них я увидел знакомую фигуру. Долговязый, вертлявый подросток с вечно бегающими глазками. Казимир Зданович, Козлик, мать его. Он шел рядом с казачьим офицером, что-то возбужденно ему говорил, жестикулируя, указывая по сторонам. И тут он поднял руку и ткнул пальцем прямо в сторону нашего дома. Я отчетливо видел его лицо, искаженное злорадной ухмылкой. Тот самый Козлик, которого я недавно побил. Польский националист, ненавидящий и русских, и большевиков. Он припомнил все. И отца мастера, строившего бронеплатформы, и меня, якшавшегося с красным комендантом. Похоже, этот гад решил поквитаться со мною. Холодный пот прошиб меня. Все. Это конец. Сейчас они войдут. Мама, отец, зашептал я, отскакивая от окна. Козлик, он их привел. Сюда. Лицо отца стало серым. Мать ахнула и закрыла рот рукой. Ленька, драпай. Словно в тумане услышал я голос отца, тихий, но твердый. Через огороды. В плавне. Живо. Мы их задержим как-нибудь. Скажем, не знаем, где ты. Давай. Чеши. Не было времени на прощание, на слезы. Я кинулся к задней двери. В голове мелькнула мысль, а не захватить ли мне лежавший под крышей сарая Браунинг, но времени не было даже на это. Выскользнул во двор, перемахнул через невысокий забор к соседям. Дальше, огородами, дворами, перелезая через плетни, прячась за сараями. Сердце колотилось так, что казалось, выскочит из груди. Я слышал, как у нашего дома остановились кони, как громко стучали в дверь, но я уже бежал дальше, к окраине, к спасительным зарослям у Днепра. Вот и последние домишки нижней колонии. Дальше, полоска вытоптанной земли, а за ней, стена камыша, плавни, густые, непроходимые заросли тростника, осоки, вербы, прорезанные узкими протоками и озерцами. Единственное место, где можно было затеряться, спрятаться от белых и мстительных соседей вроде Козлика. Камыши сомкнулись за моей спиной, скрывая отставшего враждебным мира. Тут квакали лягушки, пахло тиной, влажной землей, прелой травой. Босые ноги кололись о стебли сухого камыша. Ноги очень скоро промокли. Вокруг только шелест тростника да редкие крики болотных птиц. Комары и какая-то мелкая мошкара тут же облепили лицо, забивались в нос и уши. Я продрался сквозь стену шуршащего камыша, утопая по щиколотку в вязком иле, не без труда нашел наш шалаш. Сердце все еще колотилось после бешеного бега. Я сел, обхватив колени, уставившись в проем входа в наше убежище. Отсюда, сквозь редкие просветы в зелени, был виден лишь краешек мутной воды да противоположный берег протоки, такой же заросший. Город с его страхами и стрельбой казался далеким, почти нереальным, хотя я знал, он совсем рядом. Что делать дальше? Сидеть здесь? Долго ли здесь просидишь? Конечно, сейчас лето. Тепло, и можно ночевать прямо под открытым небом. Но мое логово, как и другие укромные уголки плавней, было известно многим мальчишкам из нижней колонии. Опять же, смогу ли я прокормить себя? Возможно, друзья догадаются притащить мне каких-нибудь продуктов, но не выследят ли меня, наблюдая за ними? Да и просто, рано или поздно кто-нибудь, охотники, рыбаки, сборщики камыша, обязательно сунутся сюда. А что сделает случайный встречный? Увидев тут меня, промолчит, вряд ли. Времена нынче такие, что каждый сам за себя. Ведь за сведения о пособнике красных можно и милостью новой власти заслужить. Тот же Козлик, он ведь не единственный, кто меня недолюбливает или просто хочет выслужиться. Сдадут, обязательно сдадут. Нужно было что-то решать, но какие у меня варианты? Бежать? Куда? Подросток один, без гроша в кармане. Фигня, поймают в первом же селе. Что тогда? Оставаться в городе, прятаться по чужим подвалам, еще хуже. Город маленький, все на виду. Вдруг за спиной тихонько хрустнула ветка. Я замер, весь обратившись вслух. Сквозь камыши кто-то осторожно пробирался ко мне. Я напрягся, готовый метнуться в воду, куда угодно. «Леня, ты здесь?» – раздался знакомый девичий шепот. «Лида». Она вынырнула из зарослей, испуганная, растрепанная, с царапиной на щеке. В руках она держала небольшой, но увесистый узелок из серой холстины. «Вот, маманя твоя передала», — прошептала она, протягивая узелок. «Когда те казаки ушли, она тебе собрала», — говорит, — «в плавнях ищи». Я развязал узелок. Внутри лежал ломоть черного хлеба, несколько крепких луковиц и добрый кусок сала. «Отлично, не придется засыпать голодным». «Спасибо, Лида. А что там в городе?» «Они ушли», — она кивнула, все еще озираясь по сторонам. «Ушли, но тебя ищут, Леня. Ходили по соседям, спрашивали. Тот поличонок этот, козлик он с ними был, показывал. Такого про тебя наговорил. Его послушать, ты прям первый большевик после Троцкого. Этот наговорит». Мрачно кивнул я, прикидывая в уме, чем все это мне выльется. Похоже, опасность не миновала, и влип я по-крупному. «Лид, ты можешь Костику Грушевому шепнуть, что я здесь. Пусть как сможет, прибежит, только осторожно.